Глава 7. Графское имение семейства де Альетти радушно встречало гостей буйно растущими по обе стороны подъездной аллеи жасминовыми кустами, идеально убранным крыльцом и безмятежным спокойствием слуг, вышедших на топот копыт и скрип рессор открытого ландо. Братья Стоун были чем-то сильно раздосадованы, спрыгивая чистыми ботинками на тротуар, недавно подметенный мальчиком-дворником. Комья грязи, оставленные колесами их коляски, добавили хлопот встречающей прислуги, однако виду никто не подал. Старший лакей по имени Робин вышел вперед, перехватил у Равьена Гриджстоуна протянутый цилиндр и трость. Другие братья соизволили заявиться в гости к аристократу с непокрытой головой в слегка неподобающем виде. Верхняя пуговица рубашки Джульена была расстегнута, словно намекала на игривый характер ее обладателя. Этьен, наоборот, засучил рукава и скомкал нижнюю часть пиджака, что не мешало младшему из братьев чувствовать себя самым неотразимым из всех присутствующих здесь мужчин. «У меня срочное дело к Витани. Он у себя?» «Да, сэр. Он обедает с графиней де Альетти, сэр». Робин обернулся и кивнул младшему лакею, чтобы тот оповестил хозяина о прибытии дорогих гостей. «Смею проводить вас в гостиную». «О, нет, я не намерен ждать. Скорее проводите меня к нему». «Простите, сэр, но мы не ждали вас. Я не намерен трапезничать, Робин. Я сыт. Мои братья тоже. Мы хотим видеть Вито и поскорее». Пожевав губы, старший лакей недолго оценивал внешний вид гостей, прежде чем прийти к выводу о неминуемом выговоре со стороны графини. Однако же братья Стоуны всегда были желанными гостями графской четы и их сына, потому что помимо немалого состояния обладали неуловимой притягательной харизмой, невидной взору. Их общество жаждали во многих светских кругах, что сильно облегчило Робину задачу. «Идемте, сэр». Вспомнив о манерах, старший из братьев Стоун кивнул. «Премного благодарю». Джульен и Этьен ухмыльнулись, стоя за спиной предводителя. Послушно следуя за старшим лакеем, братья молча вошли внутрь красивого широкого здания в три фронтона, украшенного с торца контрфорсами и пережившего на своем веку не один капитальный ремонт. Служанки в черных платьях и белоснежных отглаженных передниках сновали туда-сюда. Впереди послышался тонкий металлический стук. Вслед за хозяевами работники поместья тоже собирались приступить к трапезе. Неожиданное появление друзей Витани немного нарушило эти планы, но ни один мускул ни у кого из тройки прибывших не соизволил намекнуть о сожалении. Увы. Равьен был непоколебим в желании поскорее увидеть сына графа и изложить ему идеи относительно нового предприятия отца. Дело было первостепенной важности. Во всяком случае, старший из братьев искренне в это верил. Джульен и Этьен же относились к происходящему с изрядной долей скептицизма, не желая повышать значимость очередного отцовского сумасбродства. «Прошу вас, подождите здесь, я вас представлю». С этими словами Робин остановился перед дубовой двустворчатой дверью столовой, вытянувшись во фрунт, словно военный. Равьен лишь махнул рукой и ничего не ответил, и тогда преданный слуга исчез в недрах столовой, ступая бесшумно, словно призрак. Этьен не преминул предложить очередное пари, как любил. «Спорим, Витани не согласится участвовать?» «Согласится». Серьезный тон старшего из братьев не оставлял места иной точки зрения. Джульен флегматично пожал плечами, вверяя свою судьбу в руки более опытного игрока-интригана. «А мне вся эта чехарда начинает нравиться!» В ответ на слова рыжего сорванца, каким брат всегда был и оставался, даже возмужав, Равьен перевел на него суровый взгляд и кисло добавил: «Тогда я лично попрошу отца, чтобы тебе назначили свидание с одной из огурчих». Не успел Этьен возмущенно возопить в ответ, как двери столовой стремительно открылись, и на пороге возник графский сын собственной персоной. Будучи виконтом, он, однако, не унаследовал заносчивые манеры и обладал обаятельной внешностью улыбчивого молодого человека. Ни одна зрительница не могла остаться равнодушной к этой неприступной мужской красоте, которая, впрочем, не сильно избаловала обладателя спокойного и в то же время жизнерадостного характера. «Как я рад!» Виттани стиснул в объятиях каждого из братьев по очереди, прежде чем отступить назад с приглашающим жестом. «Прошу к столу, дорогие друзья! Моя матушка просто жаждет подробностей, и я тоже!» Тотчас послышался приказ графини. «Робин, прошу, принесите приборы нашим гостям!» «Да, мадам!» «Ну, не стойте же столбом!» — подгонял их друг. «Заходите и располагайтесь!» «Вообще-то я хотела бы поговорить с глазу на глаз!» Несмотря на слышимое в голосе недовольство, Равьен подчинился и зашел в столовую, приветствуя, согласно этикету, великодушную хозяйку дома. Другая на ее месте выгнала бы бесцеремонных юнцов и сделала бы строгий выговор родителям некультурных отпрысков, но только не Ильжана, веселая стройная графиня, безупречно одетая в василькового цвета платье, простое и элегантное, однако сшитое из дорогого материала. Вырез декольте, как и положено приличиями для замужней дамы, целомудренно высоким. Однако белоснежный корсаж, отороченный прозрачными рюшками, неизменно притягивал взгляд. Равьен смущенно потупился, припоминая детство, когда обладательница безупречного вкуса отчитывала его вместе с Витани за совместные проделки и недопустимые поступки. Расположившись по бокам от главы семейства де Альетти, младшие братья уставились на старшего. «Я сгораю от нетерпения узнать, что в очередной раз задумал ваш отец, и зачем ему понадобились кареты де Альетти. Неужели у вас намечается грандиозный бал? Но тогда почему я не вижу приглашения на предстоящее празднество? Это будет сюрприз, я угадала?» «Мама, позвольте ему хоть слово вставить!» Ворчливо пожурил ее сын, хотя и сам был в нетерпении и жаждал услышать подробности. «Иначе мы так и будем теряться в догадках!» Графиня улыбнулась сыну и перевела внимательный взор на старшего из гостей. «Мой отец вздумал подыскать нам невест», — прямо признался Равьен Гриджстоун. Графиня заливисто рассмеялась. Виттани не отставал. «Так вот, почему он строго-настрого запретил Виту посещать его владения в ближайшие 2 месяца! Боится, что мой сын составит вам конкуренцию!» «Мама!» Витани недовольно поморщился. «Допустим, я была бы не прочь поучаствовать в этом фарсе, если в конечном счете сумею подыскать моему излишне переборчивому чаду подходящую партию. Я так полагаю, имена ваших будущих невест еще неизвестны?» «Нет, мадам, представление только началось». «Ох, как неинтересно!» Графиня хлопнула в ладоши от нетерпения. «Я бы многое отдала, чтобы получить приглашение погостить в вашем поместье все эти 2 месяца. Такое событие происходит прямо под моим носом. Надо срочно попросить любимого мажуэнты, чтобы он все устроил». «А, не этого я добивался подобным визитом», — проворчал Равьен. «Я лишь хотел пригласить вашего сына помочь отбиться от полчищ молодых особ, жаждущих запустить корыстные пальцы». «Следи за языком», — строго оборвал его Виттани. «Двусмысленности опасны, не так ли?» «Как, смею спросить, ты желаешь отбиваться?» Веселое расположение духа графини не претерпело никаких изменений. «Планируешь использовать моего сына словно щит, чтобы он заслонил тебя от стрел амурных?» «Мама!» «Разрешаю забрать моего сына с собой». Графиня продолжала веселиться. «Но только если и он подыщет и мне невестку». Ее было не остановить. «О, и сразу оговорю условия. Она должна быть молода, красива и не робкого десятка. Иначе даже не представляю, как можно будет говорить с ней о делах семейных». Строгий взгляд сына наконец возымел действие, и графиня с меньшим энтузиазмом уточнила. «Что? Неужели я многого хочу?» К несчастью Ильжаны, в этот самый миг двери открылись, и внутрь высыпала прислуга с тарелками, приборами и тележкой, заставленной супницами и серебряными подносами для жареного мяса и дичи. Ответить сыну не довелось. «Спасибо, мы не голодны». Равьен встал с места и указал Виттани в сторону выхода. «С вашего позволения мы удаляемся». Этьен лихо улыбнулся и хмыкнул, следуя примеру старшего брата. А Джульен не упустил возможности, шагнул к графине и поцеловал протянутую руку со словами: «Вы, как всегда, прекрасно выглядите, мадам». «А ты все такой же ветреный повеса!» Ильжана искренне улыбнулась другу сына. «Отчасти я понимаю намерения Пеппера. Тебя срочно нужно женить, и в этом он абсолютно прав!» «Позволю себе не согласиться». Спрятав руки за спину, Джульен галантно поклонился и поспешил догнать ожидающих его братьев. Недовольное замечание Витта не застигло его врасплох. «Позволишь себе нечто подобное еще раз, и я буду первым, кто поможет твоему отцу осуществить задуманное!» «Ну что ты сразу?» — проворчал известный во всей округе повеса. «Я проявил такт!» — Этьен услужливо добавил. «И наглость, присущую только тебе одному, братец!» Витта не похлопал рыжего Гриджстоуна по плечу. «Благодарю!» «Нет уж, лучше сыграй со мной в дартс!» Любитель азартных игр себе не изменял. Равьен снова взял шефство над всей четверкой в свои руки. «Предлагаю немного помолчать, если не желаете, чтобы слухи о ваших намерениях расползлись быстрее, чем мы прибудем обратно в одну невыносимую огуречную тюрьму». После этих слов никто не изволил нарушать тишины. Даже карета Стоунов была подана молча. Молча же кучер стегнул лошадей, едва Витани де Альетти и трое братьев забрались внутрь. Одна только Ильжана загадочно улыбалась своим мыслям, явно намереваясь вмешаться в планы Пеппера, чтобы позабавиться и провести время с пользой. На самом деле подыскать невесту сыну, если таковая найдется среди многочисленных претенденток на руку и сердце Гриджстоунов. Всех до единого.